Подготовка. 18 июля 2009 года. Особый район Российской империи на Дальнем Востоке, КВЖД. 21 километр от демилитаризованной зоны. Дай сигарету. Вместо сигареты, решившему закурить казачине, прилетел смачный подзатыльник от вахмистра, который, как оказалось, ехал рядом, а казак Быстрицкий даже не услышал этого. Впрочем, не было в этом ничего удивительного. Исаул перед выходом надел на ноги своего коня специальные чулки, заглушающие звук копыт. Раньше тряпками обматывали, теперь вот. За казенный кошт чулки эти выдают. «Казак 3-го года службы Быстрицкий!» Вечернюю тишь демилитаризованной зоны покрыл раскатистый рык курятника. «Ех!» Казак, несмотря на то, что удар был тяжелым, увесистым, умудрился сохранить посадку и даже принял нечто похожее на стойку смирно. «Покурить захотелось!» — зловеще сказал урядник. «Правила забыл, стервец! Я тебя чему в прошлом году в лагерях учил?» «Никак нет, господин урядник, не забыл!» На едином дыхании отчеканил провинившийся казак. «То-то же! Как приедем, два наряда!» «Есть два наряда, господин урядник!» Правило было простое. До первого унтер-офицерского чина курить нельзя. Совсем. Вот как произведут унтер-офицеры, тогда смоли. А так нельзя. Вообще, в армии, как и во всей Российской империи, курение не поощрялось. Но в армии, а также и в казачьих войсках, это довели до абсурда. Для казака сигарета, подаренная унтер-офицером за образцовое несение службы, например, была как милость. А уж целая пачка — праздник. Впрочем, были и те, кто в самом деле не курил. Группа патруля — 8 человек, автоматы, снайперская винтовка, пулемет — ехала по внешнему периметру дороги. И именно так, с большой буквы — дороги. Потому что КВЖД здесь была всем. Без дороги здесь не было бы России. В первом году нового тысячелетия присутствие его императорского величества был сдан в эксплуатацию скоростной путь КВЖД аж до самой Читы. Сейчас заканчивалась реконструкция пути до Иркутска с расширением моста через Байкал. Этот проект гражданского инженера 10 класса Леонтия Кабаладзе дал буквально вторую жизнь умиравшей, не выдерживающей конкуренции со стратегической дорогой Берлин-Владивосток-дороге. Основным конкурентным преимуществом КВЖД теперь была скорость. Две особые ветки, проложенные где-то параллельно основному пути, а где-то и отходящие от него. На всем протяжении дороги были накрыты легким, но прочным куполом, и получалось нечто вроде метро. И если по стратегической железной дороге груз шел со скоростью в 100-130 км в час, то тут в прошлом году рекордный состав прошел со средней скоростью 236 км в час. Скорость, вот чем брала эта дорога, она почти не имела остановок. На ней эксплуатировались мощные сверхсовременные электровозы, а из-под купола отсасывался воздух для сокращения аэродинамического сопротивления несущемуся составу. Купцы моментально смекнули, какие новые преимущества приносит эта дорога, и контейнерный грузоворот порт Артура за это время вырос на 180%. Потом в Чите контейнеры быстро перегружали на вагоны стратегической дороги. Даже пассажиры, привыкшие к роскоши и комфорту стратегической, все чаще заказывали отдельный билет до скоростной. От автора. Здесь надо пояснить подробнее. Граница Российской империи в этом регионе проходила намного южнее, чем сейчас проходит граница СССР и РФ. Если район к северу от КВЖД сама КВЖД, а также кое-какие районы южнее находились под контролем Российской империи, дальний Дайрен, и Порт-Артур тоже были под контролем России. Эти территории были выделены в отдельные районы и управлялись специальным наместником Его Величества. Все это стало результатом войны, которую не признавали историки и которая едва не переросла во Вторую мировую с массированным применением ядерного оружия. Официально это был ряд не связанных между собой конфликтов. Американцы назвали это Тихоокеанской войной, русские — Второй русско-японской, англичане — Восточной. Она длилась почти 20 лет, с 64 по 82, с резким обострением как раз в 82, когда в Польше бушевал страшный мятеж. Русская армия в этот момент готовилась к броску на Пекин, а русский Тихоокеанский флот, усиленный прошедшими Севморпутем кораблями, готовился к чудовищной битве в Японском море с кораблями японского императорского флота. Бросок на Пекин не состоялся. Атомная бомбардировка Владивостока и Николаевско-Уссурийского тоже. Не состоялась и битва в Японском море. Был заключен мир при посредничестве Священной Римской империи, по которому Россия приобрела территории, американцам не удалось отстоять Вьетнам и Лаос. Но удалось сделать их независимыми. Японцам удалось отстоять внешний оборонительный периметр, а американцы сохранили свои права на Панаму и Гавайи. Эта война шла на очень большом участке. Львиную долю времени представлялась в виде мелких локальных конфликтов и мятежей, поэтому ее и не признают как единую войну. Но, тем не менее, это была единая война, едва не закончившаяся общемировой катастрофой. И все бы ничего, да была одна беда — террористы. Япония так и не смирилась с поражением во Второй русско-японской. В континентальной Японии черт знает, что творилось. Японцы искусственно поддерживали бардак и не допускали объединения здоровых сил страны, чтобы сбросить ненавистное иностранное иго. В этом они всецело следовали рецептам своей старой, мудрой и циничной покровительницы Британии. «Разделяй и властвуй». Так появилось общество «Железного дракона», которое решило избрать своей целью освобождение китайских земель, оккупированных Российской империей. В сущности, общество «Железного дракона» было одним из многих проектов японской военной разведки Кампетай, скорее даже крышей, используя которую японские офицеры могли проникать на территорию России и совершать там диверсии. Вот потому-то и пылит сейчас по едва заметной тропинке казачий отряд. Вот почему и парит над дорогой беспилотный летательный аппарат. Он следит постоянно, а казаки делают два обхода в день, каждый раз без какой-либо системы, когда вздумается. Потому что чутье и нюх опытного, много повидавшего человека не заменит никакой летающий глаз. А так, это была плодороднейшая, красивейшая земля. Слева вдалеке виднелись отроги Сунгарского хребта. Справа, примерно километр с небольшим, серая кольчатая змея скоростного пути. Едва слышный, но все-таки слышный, неумолкающий гул вентиляторов, ровный шум проходящих составов. Слева зона отчуждения, где местные китайцы умудрились насадить картошки. Кстати, хорошая запретная зона. Если кто полезет к путям, китайцы за свою картошку. Справа кажущийся бескрайним золотисто-пшеничное поле с тяжелыми колосьями. Убирать должны были начать со дня на день. И птица. Не русская. Что-то тоскливо кричащее над неубранным хлебным полем. Тоскует, — сказал кто-то из казаков, провожая ее взглядом. Конь урядника, старшего патруля, умнейший, выезженный демон, внезапно остановился и уставился куда-то в поле, нервно перебирая ногами на месте. — Стой! — подал команду урядник. Казаки моментально развернулись боевым порядком, прикрывая сектора огня. Им предлагали пересесть на внедорожники. Проблем с этим не было, но они упорно отказывались. Внедорожник? Его покупать надо? Надо. Ремонтировать надо? Надо. Бензин надо? Опять же надо. Не напасешься, в общем. А конь, он и пропитаться себе летом найдет. И ремонтировать его не надо, если с умом ездить. От кобылы тебе и жеребята будут. Одна выгода, понимаешь? Не говоря уж о том, что такие кони, как демон, везут тебя в снаряги килограммов 60-70. И умные, как служебно-розыскная собака, все неладное чуют и о том тебе знак дадут. Урядник склонился к уху коня, похлопал его по лоснящейся шее. — Что, демон? — спросил он. Конь фыркнул и помотал головой. У коня и его хозяина был собственный, особый, непонятный посторонним язык. Так конь дал знать хозяину, что в поле чужой. Быстрицкий и Гуров у лошадей, остальным спешится, дистанция 20 метров, начать прочесывание. Гуров, сообщи Куренному, здесь неладно. — Есть. Защелкали автоматные предохранители. Места здесь были неспокойные, поэтому казаки, выходя на патрулирование, всегда досылали патрон в патронник. Группа казаков редкой цепью выстроилась у дороги, у кромки поля. Собственно говоря, никто не ожидал особо плохого. Наверняка контрабандисты с опиумом, каким-то образом прошедшие демилитаризованную зону. Но могло быть всякое. Смотреть под ноги. Перекличка каждые 2 минуты. Пошли. Чорохом расступилась перед казаками. Спела желтая гладь поля. «Нашел!» Урядник резко повернулся на крик казака. «Что?» Казак Пахомов с ликующим видом поднял из желтого моря драный старый сапог. «Сапог, господин урядник!» Урядник погрозил кулаком. «Вот я тебя нагайкой в раз дурковать отучишься!» Над полем, быстрыми и порскающими из-под ног птицами, летела перекличка казаков. «Михеев! Воротынцев! Скрипников!» Михеев, который с утра тоже был каким-то не по чину веселым, видно, крозгом, шедший на левом фланге у урядника, решил разбавить тишину. «Господин урядник, а правда, что тут ниндзя водятся?» «Какие такие ниндзя?» «Да ниндзя, господин урядник, эти, японские самураи в черном, по ночам шастают». «Ту пропасть! Это кто тебе сказал?» «Да Бакаев над изгутарил». «Бакаев! Бакаев бы еще больше геолана пил. Так ему не то, что самураи в черном, ему бы слоны в розовом померечились, прости». Михеев не сразу понял, что что-то неладно. Только через пару секунд он осознал, что фраза не закончена, повернулся и не увидел своего урядника. «Владимир Павлович!» Не нашел ничего лучшего, как позвать его. Что-то черное пружиной взметнулось из ржи, оттуда, где он только что прошел. По горлу резанула удавка. Одновременно неизвестный каким-то совершенно безумным ударом ногой сумел выбить из автомата магазин. Михеев попытался ударить назад локтем, но сильный костяной удар в затылок моментально выбил из казака сознание. «Эй, смотри!» Быстрицкий, сошедший с коня, чтобы дать ему отдохнуть, вдруг увидел, что троих казаков, отошедших от края полевой дороги метров на 100, уже нет, а еще трое с кем-то сражаются, и похоже, что безуспешно. «Гур, огонь!» Ответа не последовало. Забеспокоились кони. Быстрецкий повернулся, потеряв секунду, и увидел. Пулеметчик навзничь лежит в дорожной пыли. Оружия рядом с ним нет. Он вскинул винтовку, чтобы хоть чем-то помочь тем, кто безнадежно боролся в поле. Да хоть просто выстрелом сигнал подать. И тут что-то ударило его в шею. В следующее мгновение он упал, не в силах пошевелить даже пальцем, чтобы нажать на спусковой крючок. Пока что он был в сознании и с удивлением и ужасом видел, как к нему приближается человек, вида такого, словно он встал из земли, из жирной черной земли, которая так хорошо родит картошку и пшеницу. Он был в грязи с головы до ног, блестели только глаза, в руках у него было что-то вроде трости. Потом он перестал видеть и это. Сикорский 59-й, квадратный, уродливый, с двумя винтами, один над другим, и торчащими из десантного отсека стволами скорострельных пулеметов, приземлился прямо посреди дороги, до полусмерти напугав лошадей. Они бросились бы опрометью от этой страшной черной летающей машины, если бы не путы на ногах и не крепкая рука, которая держала их. Чуть в сторонке лежали и сидели связанные казаки. У тех, кто их охранял, было оружие казаков. Из десантного отсека вертолета выпрыгнули двое, седой, среднего роста, с черными, без единого проблеска седины, короткими офицерскими усами русский, и кореец, низенький, щуплый, с виду ничего из себя не представляющий, но крепкий, как стальной трос. Четверо, все как на подбор, роста среднего и чуть выше среднего, одетые в простые черные костюмы, наподобие тренировочных, черные сапоги с мягкими подошвами, с масками на головах, моментально выстроились, отдали честь. Потом один сделал уставные два шага вперед. «Господин старший инструктор, задание выполнено, потерь в группе нет», — доложил гардемарин Островский. Инструктор покачал головой. «Задание ни хрена не выполнено. Они успели сообщить в штаб перед тем, как вы их взяли. Вы привлекли их внимание и провалились. Теперь в штабе ждут доклада. Если его не будет, поднимется тревога». Гардемарин отчаянно посмотрел на инструктора. «Ну, господин старший инструктор, весь патруль захвачен живым. Мы можем заставить...» «Ты дурак! Дурак! Японцы, с которыми вам придется иметь дело, их не заставишь. Ты будешь отрезать им пальцы один за другим, а они будут смеяться тебе в лицо и говорить: «Да здравствуй, ты император!» Они не боятся смерти. Для них бесчестие страшнее смерти. Ты должен был найти способ, как снять патруль еще на дороге. Ты провалил задание». «Так точно. Ты провалил задание», — еще громче сказал офицер. «Ты погиб сам и погубил своих людей». «Так точно, господин старший инструктор», — изо всех сил выкрикнул кадет. Офицер внезапно потерял интерес к кадету, повернулся к корейцу. «Это лучшее», — презрительно сказал он. «Группа подготовлена плохо. Если остальные подготовлены еще хуже, у нас большие проблемы. Возвращаемся». Офицер достал из-за пояса нож, бросил его на землю, потом повернулся и пошел к вертолету. Следом пошел кореец. Поднимая пыль, вертолет быстро взлетел, скорее даже не взлетел, а прыгнул в темнеющее небо, как бабочка. Один из ниндзя снял маску. Это оказался пацан лет 18, то ли китаец, то ли кореец, то ли японец. «Мы не выполнили задание», — сказал он по-русски. Тот, кто докладывал, повернулся, скомандовал: «Постройся! За мной! Бегом! Марш!» Маленький отряд сорвался с места. Они бежали тем особенным бегом, какому научил их Ко. «Когда ты бежишь так, человек должен присмотреться, чтобы увидеть тебя, даже если ты бежишь на ровном месте, в 100 метрах от него». Это было особое умение. Оно передавалось в тайных обществах Кореи, издревле сопротивлявшейся захватчикам. Примерно минут через 10 казакам удалось подобрать брошенный для них нож, перерезать путы одному из них на руках. Потом освобожденный освободил остальных, вскочил и, грязно выругавшись, бросился к оружию. Чуть в стороне тревожно прядали ушами, переступали с места на место нервничающие кони. «Ах, блин! Отставить!» Урядник, уже поднявшийся с земли, посмотрев в ту сторону, куда убежали эти самые. За 10 минут Невозможно было убежать далеко, да и солнце светило, но этих видно не было. Ниндзя, так их мать! До лагеря, до которого группе гардемаринов предстояло добраться, было 15 верст пути. Мастерко, сухощавый, без возраста, как и все корейцы, в простом черном костюме, широкие штаны, борцовская куртка, косынка на голове, мягкие полусапожки с кожаной подошвой. Единственная из униформы русского морского спецназа, которую он носил, стоит перед коротким четырехшеренжным строем. Четыре шеренги, по пять пацанов-гардемаринов. В каждой оружия нет, знаков различия тоже нет. Все те же борцовские костюмы, только белые. Поровну узких глаз китайцев, корейцев, монголов и обычных русских казаков. Все пацаны почти одного роста. В морской спецназ не берут выше 1,75 м, что связано с возможностью транспортировки на подводных лодках и абордажными боями. «Вы все...» — мастер Ко говорит без экспрессии, спокойно. Этим он отличается от любящих поорать других инструкторов. «Пока еще не воины, даже не бойцы. Чтобы стать бойцами, вам не просто нужно уметь бить руками и ногами. Вам надо понимать, для чего вы это делаете. Ну а для того, чтобы стать воинами...» Мастер Ко прерывается, осматривает строй. Никто еще не понимает. Все они насмотрелись приключенческих боевиков, пошли в скауты. Потом выбились по скаутской лестнице в разведчики и командиры отрядов. Потом прошли вступительные испытания. Они, кстати, не такие суровые. Суровостью испытаний и запредельными нагрузками ничего не решишь. Первичный отбор проходят еще в скаутском отряде. Там годами доказывают скаут-мастеру и другим пацанам и девчонкам, что ты достоин. Что если тебя выберут разведчиком или командиром, отряд не сгинет, не оплошает, дойдет и вернется. Это не проверить никакими испытаниями. Человек, еще маленький человек, проверяется в скаутах годами, в самых разных ситуациях. Там он всегда на глазах самых строгих экзаменаторов, своих сверстников. Пацанский мир, он очень жестокий. В нем нет места жалости к тем, кто не справился, выбился из строя, подставил. Кто не такой, как все, и этим гордится. Только те, кто сумел завоевать уважение и доверие, кто доказал, только из тех отбирают гардемаринов для дальнейшего обучения, которые здесь стоят перед мастером Ко. Но они еще не понимают. Ничего еще не понимают. Когда во время прошлых думских слушаний бюджет сверстать без дефицита не удалось, огромные деньги уходили на реинтеграцию Польши и Персии. Там строили, восстанавливали, создавали нормальную жизнь. Нужно было делать это быстро, чтобы никто не смел сказать, что раньше было лучше. Так вот, когда группа депутатов выдвинула идею сократить расходы на детско-юношеское воспитание, Его Величество, сам отслуживший и знающий, что к чему, отреагировал неожиданно резко. В отличие от своего всегда выдержанного отца, он иногда взрывался и переходил на общенародный говор, неприемлемый в стенах Думы. Так вот, Его Величество пододвинул к себе микрофон и сказал: «Хороший садовник по необходимости обрезает ветки дерева, но нужно быть полным идиотом, чтобы начать обрезать корни». Предложение не прошло. «Нет, не понимает. Чтобы стать воинами, вам нужно научиться умирать. Только тот, кто каждую минуту, каждую секунду готов умереть, только тот воин». Мастер Ко снова оглядывает строй. По-прежнему не понимает, но поймут, обязательно поймут. «Разбиться на пары. Я хочу посмотреть, кто из вас чего стоит в рукопашной. удушающие, удары в пах, скручивающие на шею запрещены. Остальное можно. Деритесь так, как вы умеете драться. Начали. Я никогда не смогу. Костяшки пальцев грязное месиво, кровь, остатки кожи и крупный речной песок. Перед пацаном большая бочка, наполненная этим самым песком. Сможешь. Мастер Ко улыбается. Боли нет. Забудь про боль. Она тебе просто кажется. Боль — это всего лишь страх твоего организма. Страх перед этим песком. Скажи, разве ты боишься речного песка? Никак нет. Тогда начинай. Тебе осталось лишь 14 раз. Боли нет, запомни это и повторяй про себя. Боли нет, боли нет, боли нет. И пацан снова втыкает кулак в грязное месиво песка. Рядом стоит бочка с крупной речной галькой. Это следующий этап. Автомат двухсредный специальный АДС «Морской волк» пришел на смену автомату «Морской лев». В отличие от своего предшественника, он стреляет что под водой, что на берегу, спецпатронами стандартной длины, для чего не нужны два типа магазинов. Единственное, что должен сделать боевой пловец перед выходом на сушу, это переключить тип работы газоотводной автоматики из положения вода в положение суша. Вот здесь. Капитан второго ранга Мирзаев, горец, каким-то чудом попавший в подразделение боевых пловцов и награжденный в мирное время двумя военно-морскими крестами. Белозубо улыбается и тут же взрывается криком. «Если вы этого не сделаете, автомат откажет, а, возможно, и разорвет, и тогда лучше, если вас перережет пополам пулемет с берега, чем потом вы, разгильдяи, попадетесь ко мне в руки. Что встали на позиции?» «Проверить переключатель среды, положение суша, примкнуть магазины, доложить готовность. Одиночными по движущимся целям начали!» Мотобот. Траверз поста Святой Ольги. Сумрачное серо-зеленое море. В лицо хлещет солеными брызгами ветер. Погода не сказать, что хорошая. Мотобот, перегруженный за ватерлинию, стоит носом к волне. Идет малым. Когда идет особо сильная волна, вода перекатывается с носа до самой кормы. Прохладная, соленая стихия обитания морских львов, диверсантов-подводников. Мичмана и старшины, настоящие, с острова Русский, живые воплоти, надев свои акваланги, проверяют акваланги курсантов. За каждым закреплен свой курсант. Каждый идет в паре, отвечая за своего курсанта. Иначе нельзя. Сдуру кессонку только так можно схватить. Море шуток не любит и не воспринимает. Гардемарин Островский идет в паре с Мичманом Тишко. Белозубый, как и все боевые пловцы, он проверяет в последний раз регуляторы смеси на аппарате гардемарина. Вот так. Лучше два раза перепроверить, чем потом в госпитале с кессонкой валяться. Сколько будет твоя декомпрессия при погружении на сотку на 15 метрах? 4 минуты по таблице Хана, господин Мичман. Молодец. А смесь? 12 на 56. Снова молодец. Но лучше на такую глубину не лазать. Не хрен там делать. И Мичман задорно подмигивает. Двинем сегодня на спуск. А командование? А хрен с ним. Все равно вертолет раньше 22 не придет. На заливаемую солеными потоками воды палубу выходит старший инструктор Безбородько. Он обладает каким-то поразительным умением держаться на палубе раскачивающегося мотобота без рук. В руках мегафон. «Личному составу на исходные» раздается над волнующимся морем. Маску на рожу, регулятор в крайнее положение, связь пошла, ты уже на искусственном дыхании. Слегка закладывают уши, чуть ли не ползком гардемарины перебираются к своим инструкторам. Те уже сидят на бортах мотобота, спинами к морю. Все это сильно напоминает, как птицы садятся на провода, собираются на них перед тем, как лететь в дальние края, чтобы не вывалиться так за борт, тем более, что полные баллоны тянут тебя в бездну, а мотобот шатает, курсанты держатся изо всех сил. Сброс! Мгновение полета и прохладная пучина принимают их в свои объятия. Лазаревская, спуск к порту, к спортивной гавани. Гомон, пахнет рыбой, как и во всем Владивостоке. Полно рыбных кафе, икрой здесь можно разжиться по цене в 3, а в сезон и в 20 раз дешевле, чем в Санкт-Петербурге. Много машин. Если подняться повыше, то будет виден громадный мост адмирала Макарова, мост на остров Русский. С тех пор, как его проложили, там полный бардак и рассекречивание объектов, принадлежащих диверсионной службе флота Тихого океана. Полным ходом строится еще одна база, как раз рядом с постом Святой Ольги. Это оттуда они сегодня ходили в море. Гардемарин вместе с Мичманом сегодня по выходной форме. Гардемарину она не положена, но батальер сварганил. У хорошего батальера всегда найдется запас. Форма — это одно из непременных условий. Без нее на спуске ловить нечего. Второе непременное условие — это хорошо подвешенный язык и богатое воображение. Рядом две барышни. Обеим лет по 16, последний курс гимназии. Прямо в форме, темно-синие платьица, белые носочки. В руках у дам китайские коктейли. Их устроил хорошо все понимающий Ван, хозяин всего почтенного заведения. Из-за этих коктейлей в его заведении всегда не протолкнуться, и все парами. Все дело в том, что пьется коктейль, как легкое вино. А вот последствия от него куда серьезнее. Мичман предупредил своего молодого, неопытного напарника, чтобы больше четверти стакана он ни в коем случае не пил, а при необходимости незаметно отливал и даже показал, как это незаметно делать. Сказал он еще кое-что, что я здесь переводить не буду. Уши повянут, если вы, конечно, не моряк. Сегодня Мичман в ударе. Барышни зачарованно внимают его рассказу о крайнем заходе в Токио, как он попал в дурной квартал и еле выбрался оттуда, преследуемый разъяренными якудза, японскими бандитами. Корабль уже отвалил от пристани, и ему пришлось прыгать в воду. И там отдали штормтрап и подняли его. И все это под пулями, ну и... Комендоры корабля в накладе тоже не остались. Гардемарин Островский уже достаточно в теме по флотским делам, чтобы понять, Мичман врет. Но красиво врет. Мичман дважды кашляет. Готовность предложить барышням прогуляться по набережной должен именно он. У него еще полудетское лицо, и его приглашение не вызовет подозрений. Не то, что приглашение взрослого мужика. С набережной можно сойти на пляж, а там и домики купальные на самом краю есть. Пустые. Ночь. Свет фонарей, на мокром песке крики, тяжелое дыхание, вязкий сырой песок под ногами. «Подлый, давай, салага, туда, бегом! Господин Мичман, я китель забыл! Черт, поздно уже, побежали!» С обратной стороны у мыса, по заброшенной дороге, продвигается внедорожник. Фароискатель жадно шарит по пляжу. Сине-красная круговерть над кабиной. «А, черт!» Мичман остановился так, что песок полетел. Затравленно глянул на полицейский внедорожник. Путь к пригороду был перекрыт. «Ну, салага, сдаемся? Или еще повоюем?» Гардемарин Островский сел на песок, рядом тяжело дыша. «Безумие какое-то! Вторая в его жизни девчонка, и тут такое!» Собственные полицейские их травят, как волков. Что скажешь? Воюем. Луч мазнул краем по ним, прошел мимо, потом остановился и хищно метнулся к ним. «Вон они!» Гардемарин Островский затравленно глянул на далекие огни острова Русский и отчаянно бросился в воду. «Вот следы, господин исправник!» Толстый, карикатурно усатый исправник присел на мокром песке, да чем-то потрогал вмятины от ног руками, проследил их взглядом до кромки воды. «Ушли, сукины дети, по воде ушли!» — раздосадованно сказал он. К группе полицейских и служителей пляжа подбежал молодой курносый жандарм. На коротком поводке у него нервничала овчарка. «Господин исправник!» «Поздно!» — сказал огорченный исправник проводнику СРС. «Если, конечно, твоя псина с воды не умеет следы читать. Пойдемте!» Остров Русский. Твердыня, прикрывающая Владивосток с моря, больше половины которой отдано в распоряжение флота. В 30-е тут были поставлены орудия береговой обороны. Сейчас их не было. Но остров не был демилитаризован, как на том настаивали японцы. Постоянно велись какие-то работы, копались новые тоннели и подземные казематы. Все они были способны выдержать падение самой мощной авиабомбы или удар оружия главного калибра японского императорского флота. На острове Русский пока что основная база диверсионной службы Тихоокеанского его императорского величества флота. Третий уровень, 28 метров под землей. Бункер старый, 50-х годов постройки, если даже и не более раннего периода. Дверь выкрашена корабельной серой масляной краской. Неистребимая затхлая сырость внутри, давящая со всех сторон тестота. Крепкая и бесхитростная мебель, лампы, плафоны в решетках, андреевский флаг в углу, в подставке для знамени, портрет его величества на стене в дешевой рамке. Корзина для мусора, сделанная из стреляной гильзы 16-дюймового калибра. Еще одна обрезанная гильза, подставка для письменных принадлежностей. Капитан второго ранга Борисюк, сидя за столом, мрачно смотрит на вытянувшегося перед ним по стойке смирно Гардемарина Островского. Чуть в стороне, в такой же стойке, начальник учебного курса, ему тоже отвечать за подчиненного. «Орлы!» — как бы в раздумье говорит он. «Сокол ясные!» Гардемарин молчит. Он уже усвоил. Не стоит сразу отвечать на вопросы начальства, что заданные, что не заданные. Молчи, и целее будешь. «Ну, то, что вы с дамами познакомились на спуске, это я понимаю. Сам когда-то таким был. Пусть одна из них и несовершеннолетняя. Хорошо, пусть так. Про это мы забудем. Но зачем вам понадобилось взламывать чужой пляжный домик? Ну, скажите мне на милость. Ума не хватило дам в номера отвезти?» Гардемарин молчит. «Я вас спрашиваю, гардемарин». «Никак нет, господин капитан второго ранга». «Что никак нет? Ума не хватило?» «Никак нет, мы ничего не взламывали. Может, кто-то и взламывал, но не я, господин капитан второго ранга». «Не вы, а полицейские по пляжу за святым духом гонялись». «Об этом надо спросить полицейских, господин капитан второго ранга». «Спросить? Да если их начать спрашивать, тебя, салагу, вон с курсов с волчьим билетом, раздолбая этого, могут из флота долой. Сам на преступление пошел и подчиненного потянул. Я ж тебе, мальку, предлагаю по-свойски порешать». Тон капитана становится более доверительным. «Вот что, гардемарин, этот Тишко уже давно часть позорит. Залет за залетом у него, а мне, как его командиру, достается. Получается, от него все страдают. Я, сослуживцы, теперь и ты можешь пострадать. Тебе это зачем? Скажи правду и реши между собой. Получишь ты 10 нарядов вне очереди и плавать дальше. Малек, Гардемарин молчит. Чего молчишь? Я не понимаю, о чем вы говорите, господин капитан второго ранга. Мы ничего не взламывали и вообще. Что вообще? Что вообще, гардемарин? А какой же хрен на тебя в заливе выловили вместе с твоим инструктором по легководолазной? Мы поспорили, упрямо отвечает гардемарин. Чего? Господин капитан второго ранга, разрешите доложить? Докладывай, если есть что докладывать. Господин капитан второго ранга, мы с господином Мичманом прогуливались по пляжу, но мы ничего не взламывали. Господин Мичман посмел нелестно отозваться о школе, сказав, что мы на воде держимся, как дерьмо в проруби. Я сказал, что это наглая ложь, и предложил доплыть до русского, чтобы доказать свои слова. Поэтому мы и поплыли, господин капитан второго ранга. Капитан второго ранга пробурчал что-то насчет осьминога и клюзов, потом шваркнул на стол пакет, вытряхнул из него парадный китель. — А как ты объяснишь вот это? Это в домике нашли, не твое? — Никак нет, господин капитан второго ранга. Я гардемарин. Мне не полагается парадная форма одежды, господин капитан второго ранга. Капитан второго ранга побагровел, как украинский бурак. — Конвой! Конвой, мать вашу! Хлопнув дверью в кабинет, влетел сначала адъютант, за ним двое из караульного взвода. «Вот этого!» — капитан хватал воздух ртом, как выловленная и брошенная на берег рыба. «Вот этого поганца на цугундер! На цугундер! На хлеб и воду! Мерзавец! Ох, какой мерзавец!» «Есть! А ну пошли! Руки за спину, вперед!» Когда за гардемарином Островским и караульными закрылась дверь, открылась другая дверь, замаскированная под дверцу шкафа, и из нее шагнули два человека. Мичман Тишко, известный залетчик, и второй, среднего роста, почти лысый, крепкий, как обкатанный волной галыш. Борисюк в это время наливал воды из графина. Горлышко графина позвякивало об стакан. «Выдохни, хохол!» — насмешливо проговорил второй, старший по званию и почти лысый. — Смотри, так и лопнешь. Капитан Борисюк на хохла не обиделся. Ну, такое было прозвище у него еще с учебки. У того лысого прозвище было Скат. — Вот поганец! — пожаловался он, приходя в себя. — Врет и не краснеет. — Какую шпану вы к себе тащите? — Врет и не краснеет. — переспросил Скат. — Это хорошо. Очень хорошо. — А ты, Мичман, что скажешь? — Салага шпанистый, но дельный, — задумчиво сказал Тишко. — Толк будет. У него как пружина внутри. Чем больше гнешь, тем сильнее потом тебе же по лбу. Гордый. — А вот это плохо. Гордые подыхают. Твое мнение, Мичман, не протабанит? — Никак нет, господин капитан, не протабанит. — То дело. Тебе с ним потом возиться. Пошли. — Ах, да. На стол капитану Борисюку ложится сигара «Упмен» в отдельной алюминиевой упаковке с вставкой из кедра внутри. — Рахмат Хохол, с меня причитается. Капитан второго ранга Борисюк посмотрел вслед уходящим офицерам амфибийных сил флота. Его в свое время не взяли. Намучайтесь вы со своими ортодоксами. Так проходили испытания будущие бойцы амфибийных сил флота, морская пехота и боевые пловцы. Закон у них был един, один за всех и все за одного. А сидеть-то Островскому положенное все-таки пришлось. Натворил — отвечай.